«Секундочку, буквально секундочку, подождите!» — скинул руку Дили Симэнь, останавливая в проходе помощников. Те держали в руках высокие, чуть ли не до потолка, стопки документов, запрошенные ею из архива. «Госпожа Симэнь!» — уборщица склонила голову, приветствуя высокую начальницу из Пекина. «Все выполнено. Генеральная уборка в кабинете окончена». Дили кивнула, прошлась по кабинету, приблизилась к подоконнику, провела по нему пальцем. Было правда чисто, однако что-то царапало взгляд. Фотография. Со снимка на столе в рамке улыбался жизнерадостный предшественник, обнимающий маленькую девочку. Ниже была идиотская подпись, которую даже читать не хотелось. Упс. Одно движение, фотография полетела в мусорное ведро. Что-то вчера, когда Дили видела этого человека на проходной, он не казался жизнерадостным. Ничего, и так бывает. Старому убору стоило вовремя включать голову, а не выбирать ту сторону, которая неизбежно проиграет. Дили достала из сумочки пачку влажных салфеток, начисто вытерла столешницу и повернулась к уборщице. «Как тебя зовут?» «Хироси, ты уволена!» Уборщица обомлела. «Как? Что вам не нравится?» Дили ничего не ответила, лишь помахала рукой. Женщина открыла рот, но так ничего не смогла из себя выдавить. Вцепилась в тележку, покатила ее к двери. Новая хозяйка кабинета знала, что кое-какие ее личные качества не могут быть отнесены к числу достоинств. Но избавляться от них она не спешила. И именно благодаря ним госпожа Симэнь являлась одним из лучших специалистов по крайне непростой профессии кризис-менеджера. Более того, благодаря ним же Комитет по контролю управления государственным имуществом Китая назначил ее на роль официального наблюдателя конкретного на это производство, только что национализированное в Гонконге. Кроме прочего, контора представляла интересы своим участком по производству палладия. Единственный банковский металл, используемый в реальных технологических цепочках, по стоимости примерно равен золоту, далее по списку. Удостоверившись, что стол чист, Дили махнула ожидающему двери сотрудникам. «Заносите». Помощники аккуратно поставили стопки с документами. «Еще что-то требуется?» «Нет, вы свободны». Дили дождалась, когда закроется дверь, и опустилась в кресло. Работа была не в проворот. Архивные документы она заказала не просто так. В самом конце рабочего дня, после очередной плавки, когда рабочие тестировали производственные мощности, неожиданно обнаружились существенные расхождения в ожиданиях и фактическом выходе палладия. Сейчас Дили хотела докопаться, почему так произошло. Были подозрения на резко подскочивший угар, отчего цифра технологических потерь резко выросла до целых 7% вместо предыдущих нескольких десятых, более чем в 20 раз. Если математически из 100 килограммов металла компания сегодня потеряла почти 7 кило, против нескольких сотен граммов раньше, где-то логично, если учитывать тот факт, что при переходе из кристаллического состояния в жидкое любая материя частично испаряется. Плохо то, что по цене палладий примерно равен золоту. Одной сегодняшней плавкой активы новоприобретенной компании уменьшились настолько, что в Пекин докладывать цифру просто страшно, а докладывать нужно. Может, зря вышвырнули столь поспешно предыдущих работников. Ладно, и без них можно разобраться. Ответы наверняка крылись в документации. Смущал тот факт, что выгрузка данных по весу полученного металла была полностью автоматизированным процессом и происходила в режиме реального времени. Дили покосилась на настенные часы. Без 27. Куратор в Пекине ожидает отчет к 7. Первый документ, второй, третий, десятый. Чем дальше госпожа Симэнь изучала бумаги, тем больше она бледнела. Последние минуты перед созвоном со столицей Дили вообще просидела с ровной спиной без движения. Что-то не так было с цифрами, доставшимися в наследство от одного из предшественников по имени Юн. Его результаты здорово отличались от тех, которые были получены сегодня. Старый мерзавец, почему его угар укладывается в такие низкие показатели? Почему при его расплавах пара обращалась лишь несколько сотен граммов драгоценного металла, не килограмма, как сегодня? Долбанный неудачник, вышвырнутый за забор пинком под зад, создал госпоже Симэнь столько проблем. За несколько секунд до семи Дили, скрипя сердцем, отправила краткую сводку куратору в мессенджер. Дальше она завороженно наблюдала, как две галочки в диалоговом окне окрасили в синий цвет. Прочитано. Несколько минут стояла тишина, затем телефон завибрировал. «Симэнь!» — процедил явно недовольный голос. «Да, господин Ган?» — Дили закусила губу. «Что у тебя происходит?» — началось все обманчиво тихо. «Откуда взялась такая цифра по потерям? Ты в курсе, сколько стоит данный металл?» Следующие несколько минут в трубке стоял крик. Дили, закрыв глаза, ожидала, пока куратор затихнет, затем коротко прокомментировала. «Я все исправлю, господин Ган.